Она не знала, что значит быть осторожным, но прекрасно понимала, что должна быть осторожной сама, если за сегодняшним вечером последует какое-то продолжение. А это вполне могло случиться, ведь теперь она станет его подружкой. А если он занимался этим с Дебби Флауэрс, то будет ждать этого и от нее. Значит, она должна подумать о том, как обезопасить себя. Чего Мэри Бет совершенно сейчас не хотелось, так это ребенка. Даже само предположение о возможной беременности заставляло ее содрогаться от ужаса. Ее совершенно не привлекала перспектива поспешного брака, прикрывающего грех, как у двух ее теток. Она вдруг вспомнила все истории, которые рассказывал ее отец. «А если я беременна, как я узнаю об этом?» — бесхитростно спросила она, пока Пол заводил машину. Он посмотрел на нее с нескрываемым удивлением, поражаясь ее невинности. Весь вечер она казалась ему весьма взрослой. «А разве ты не знаешь?» — ошеломленно спросил он. И Мэри Бет, как всегда, честно покачала головой. «У тебя месячные не наступят». Мэри Бет кивнула, смутившись от того, что говорит с мальчиком на такие темы. Правда, его слова все равно ничего не прояснили, но дальше расспрашивать она не решилась, подумав, что он сочтет ее совсем глупой. На обратном пути Пол не проронил ни слова. Остановившись перед ее домом, он быстро огляделся по сторонам и поцеловал ее. — Спасибо тебе, Мэри Бет. У меня был замечательный вечер. Мэри Бет больно кольнуло то, как легко потеря невинности в его устах превратилась в замечательный вечер. Впрочем, она понимала, что не имеет права ожидать от него большего. Она виновата во всем сама. Она не должна была допускать близость в первый же вечер. И если их отношения продолжатся, это будет означать, что ей повезло. В конце концов, он же сказал ей, что любит ее. «У меня тоже был замечательный вечер», — немного настороженно ответила она и с надеждой продолжила. «Увидимся в школе». Протянув Полу его пиджак, она заспешила к дому. Дверь была открыта. До полуночи оставалось 2 минуты. Мэри Бет была рада тому, что все уже спали. Ей не нужно было ничего объяснять и отвечать на вопросы. Никогда в жизни она не мылась столь тщательно. Потом, еле сдерживая слезы, она застирала испачканный подол платья и повесила его сушиться. Она уже придумала, как объяснит матери случившееся, мол, на юбку пролили пунш или кого-то вырвало. Вся дрожа, Мэри Бет быстро надела ночную рубашку и проскользнула в спальню, которую делила со своей сестрой. Лежа в полной темноте, Мэри Бет раздумывала о том, что произошло. Может быть, успокаивала она себя, это начало серьезных отношений. Но она отнюдь не была уверена в том, так ли это, и насколько серьезно относится к ней Пол Браун. Честно говоря, Мэри Бет не склонна была принимать на веру все его слова. Она надеялась на это, но слишком уж часто ей приходилось слышать про девочек,